Глава третья. Последовать за ветром. «Дора!» Я молча приоткрыла один глаз, с удивительным спокойствием наблюдая за тем, как сильный порыв ветра поднимает нас с Васей над землей. «Дора!» – взвыл кроль и основательно вцепился зубами мне в руку. Я зашипела, прикрикнула на кролика, а потом открыла второй глаз и стала наблюдать, как сильный ветер деловито несет нас все выше и выше. Сорванные головки белого клевера и листочки закручивались вокруг меня спиралью. В глаза летели песчинки и подхваченные с холмов перышки чаек. Сами птицы с криками носились вокруг и словно надо мной, но я в какой-то миг потеряла ориентацию, предпочла закрыть глаза и понадеяться на лучшее. Секунды шли, ветер свистел вокруг, Вася то и дело начинал орать, а я просто ждала и старалась не паниковать. Меня, на удивление, не подбрасывало и не переворачивало, а просто куда-то несло, будто я лежала на огромной невидимой ладони. «Дора!» «Не ори!» – велела я кролику. «Что толку от твоих криков?» «Ты почему такая спокойная?» – возмутился Вася. «Потому что я уже выплакала на сегодня все слезы, вдоволь поистерила и не могу и дальше поддаваться эмоциям», – выкрикнула я, хватая воздух. «А сейчас? Сейчас мы ничего сделать не можем. Так чего психовать?» Вид внизу сменился. Теперь мы летели над какой-то лесистой долиной, и мне совсем не хотелось свалиться на видневшиеся внизу елки и сосны. Ветер нес нас дальше, то немного поднимая, то чуть опуская, но двигались мы так быстро, что наслаждаться видом не получалось. «Есть хочу», – пожаловалась я кролику. «И вот что мне мешало перед уборкой хотя бы кофейку выпить, а? Вот опытная же, а опять глупость сделала». Вася не ответил. Он вздыхал, трясся у меня в руках и время от времени норовил опять что-нибудь выкрикнуть. Внизу тем временем картинка вновь сменилась, будто кто-то перелистнул страницу, и мы очутились над обширной золотисто-рыжей пустыней с торчащими тут и там высоченными кактусами. На них падать мне тоже не хотелось. «Завтра ветер переменится», – не выдержала я. Петь не получалось, мешала нехватка воздуха, но я все равно попыталась. «Завтра прошлому взамен». «Ты не Мэри Поппинс», – проворчал Вася и сильнее в меня вжался. «У тебя даже зонтика нету». «Ну и что, что не она?» – спросила я и пожала плечами. «Мы с тобой следуем за ветром. На мой взгляд, вполне подходит к случаю». Вид внизу вновь стремительно сменился, явив кипящей жизнью восточный город, очень похожий на иллюстрацию из детской книжки про умную сказочницу. Сияли купола, гомонил необъятный рынок. В маленьких двориках богатых господ на кушетках возлежали красавицы в окружении слуг и подносов вкусностей. По дороге из города двигались караваны из верблюдов и лошадей. Я с сожалением втянула напоенный ароматами сладкого и острого воздух и проводила сказочный бело-сине-золотой город взглядом. Но ветер не стих, не опустил меня на запруженные людьми улочки, не дал насладиться золотистыми, пропитанными маслом и сиропом булочками и медовыми лепешками. Не дал испить горячего чаю и послушать одну из тысяч сказок. «Домой хочу», — сказала я, когда стало окончательно ясно, что ветер не собирается утихать. «Домой, к Шараду. Ветер, ты слышишь?» Тепло восточных краев резко сменилось сыростью, и мы влетели под каменные своды. Сквозь многочисленные арки внизу и по широкой галерее, над которой мы летели, мерно текла темная вода. Сквозь нее просвечивали черные и белые квадраты пола. Но это не смущало длинные грибные суда, двигавшиеся на струящийся в конце галереи свет. Мы оказались у прохода раньше гребцов, даже не обративших на нас с Васей внимания. Но увидеть, что же притаилось вне колоссального строения, не успели. Картинка вновь сменилась. Теперь мы летели вдоль петлявшей среди холмов реки. Небо в этом месте заволокло грозовыми тучами, и лишь в одном месте виднелся просвет, сквозь который вниз били яркие белые лучи, вызолачивая и оживляя массивную статую дракона. Каменный гигант своим длинным змеиным телом обвивал небольшой высокий замок. Хвост дракона переходил в каменный остров, преграждавший реке путь к морю. Своими провалами глазницами дракон смотрел на залив, со всех сторон окруженный горами. Просвет в тучах раздался. Лучи пронзили воду у самого берега, и склон горы, покрытый лесом, а потом ветер, вместе с которым мы сюда прибыли, впился в тучи, сильнее их вспенивая. «Сейчас ливанет», — уверенно заявила я, и всего через пару секунд мне на нос упала первая капля. Нас с Васей жестоко швырнуло вниз. Желудок и сердце на миг поменялись местами, а в голове стало пусто и гулко. Замирая от страха, я смотрела на приближающуюся землю, на острые камни, на деревья, кое-где нависавшие над самой водой. Но потом нас с кроликом вновь подкинуло вверх и, протащив в каком-то метре над руслом реки, шмякнуло в воду. «Ай!» – вынырнув и замолотив руками, вскрикнула я. «А-а-а!» Уронило нас не у берега, но река, хоть и быстрая, оказалась неглубокой, так что, когда мне удалось нащупать дно и встать, вода доходила лишь до груди. Оглядевшись и выловив промокшего до последней искусственной шерстинки кролика, я медленно побрела вброд на другую сторону, решив, что замок, хоть и причудливый, куда лучше леса. «Черт! Черт! Черт!» То и дело вскрикивала я, оскальзываясь на Иле и сильнее сжимая Васю. Кроль помалкивал, лишь тихо булькал и шевелил обвисшими ушами. «Нет, я рада, что мы свалились не на камни, но... Черт, почему мне так не везет? Почему? Всегда думала, что ужасно невезучая, но на деле весь мой запас невезучести притаился вне родного мира, и тут, в этих дебрях многомирских, проблемы высыпались мне на голову, как из мешка. Черт, черт, черт!» Но на другой берег я выбралась настолько грязной и уставшей, что, несмотря на начавшийся ливень, просто повалилась на траву и со стоном выдохнула. В ботинках не просто хлюпало, в них точно забрались какие-то речные обитатели, потому что я ощущала шевеление под пальцами на одной ноге и побулькивание в голенище на второй. Джинсы собрали на себя добрую половину ила и тины со дна реки, как и кофта. На волосы налипли веточки. Но ни снять обувь, ни даже как-то отреагировать на внезапных поселенцев сил не было. Я просто лежала и сквозь прищуренные веки смотрела на дождь. На вкус вода была чуть горьковатой, но не холодной. «Дорочка!» – тяжело подтянув себя по траве к моему плечу, позвал зеленый зубастик. «Ты как?» «Жива», – без сомнений констатировала я. Я осмотрела его и едва не засмеялась. Вася из зеленого кролика превратился в маленькую страшную помесь кикиморы и жабы. Шерсть не просто намокла и потемнела, оказалась темно-бурой от ила и глины. Уши закрутились вокруг какой-то ветки, а в пасти застряло столько мусора, что ласточки из этого строительного материала смогли бы свить гнездо. «Я буду звать тебя лягушкой-путешественницей», усмехнулась я и тяжело приподнялась. «Нет, лягухом, ты же у нас мальчик». «Дор...» «Да, мы влипли», перебила я его. «Я и без тебя знаю, но прямо сейчас неплохо бы смыть с себя хоть часть грязи и найти укрытие». Кое-как я стащила ботинки и долго полоскала их в воде. Потом пыталась оттереть хоть часть грязи с джинсов и свитера. Под конец очередь дошла и до Васи, и его я с непередаваемым удовольствием макала в воду за уши, а кроль вопил и жаловался. «Ты больше на половую тряпку похож», — сообщила я зеленому. «А тряпки не могут разговаривать, они такие же тихие, как и те, кто в них молчит». Завершив стирку, я подхватила ботинки одной рукой, Васю другой, и в одних носках побрела в сторону замка, пытаясь рассмотреть его сквозь пелену дождя. Выглядел он не слишком огромным и заброшенным. Двери и окна отсутствовали, и в этих разъявленных проемах не светились огни, хотя даже внутри здания наверняка было так же холодно, как и снаружи. Дойдя до дверного проема, я заметила огромные провалы в стене, до этого скрытые тенью от изгиба каменного дракона. Вокруг обвалившейся кладки камни и статуя дракона почернели, будто были покрыты многолетней копотью. Немного посомневавшись и попытавшись представить того, кто каким-то образом смог пробить полутораметровую стену, я вошла внутрь и осмотрелась. Первый этаж представлял собой круглую комнату с винтовой лестницей по центру, уходящей наверх. Лестница была самой обычной, не гигантской, как, впрочем, и оконные проемы, а это наводило на мысль, что строили замок и жили в нем самые обычные люди. Или создания, которые мало отличались от них размерами. Но зачем тогда им огромный каменный дракон? «Вась, что ты обо всем этом думаешь?» – спросила я кроля. Тот скосил на меня печальные глаза, пожал влажными ушами и прошептал. «Не знаю, местечко странное». Согласно хмыкнув, хотя за последние несколько часов Вася только и делал, что повторял слова о странности мест и картин, я направилась к лестнице, собираясь осмотреть все здание. Внутри дождь почти не слышался, лишь пахло сыростью и влажной землей, а еще совсем немного гарью и ржавчиной. Второй этаж оказался такой же круглой комнатой, но с куда более высокими потолками. А вот на лестнице на третий этаж меня поджидала проблема. Часть лестницы обвалилась, и мне пришлось потрудиться, чтобы перелезть через обломки и при этом не угодить в глубокие трещины в каменной кладке. Наверху меня поджидало новое открытие в виде закопченных стен и огромной груды доспехов, перегородивших зал. «Ого!» – не удержалась я, разглядывая многочисленные шлемы, наручи, латные перчатки, кирасы и другие кованые элементы защиты. Тут было простое железо с эмалью, украшенное камешками сталь, золото и странный зеленоватый металл, отливавший радугой. Валялись в куче мечи с ножнами и без них, щиты, пики и шипастые молоты. «Да тут запасов на целую армию!» С тревогой обойдя кучу по дуге, стараясь держаться от нее подальше, я взглянула на остальную часть большой круглой комнаты и беззвучно раскрыла рот, не в силах даже пискнуть. За кучей доспехов, растянувшись на полу и подложив под морду передние лапы, спало создание, похожее одновременно и на дракона, и на огромного кота. Мы с Васей замерли на месте, таращась на это существо. Я сильнее сдавила кролика и прижала к себе ботинки, боясь, что выроню их и привлеку к себе внимание. «Вась, что делать, а?» – выдохнула я, таращась на зверя. Он был огромный, не меньше 5 метров в длину, покрытый густой темно-бурой лоснящейся шерстью. На лапах шерсть совсем немного не доходила до локтей, контрастируя по цвету с угольно-черными очень мелкими чешуйками, покрывавшими лапы и часть морды. Голова у зверя была треугольная, с выдающимся вперед и нависающим над глазами лбом. По обе стороны, чуть ниже блестящего черного носа, торчали пучки длинных темно-бурых усов. «Это кот или дракон?» – спросила я шепотом. «А какая разница?» – зашипел на меня Вася. «Он в любом случае огромный, Дора!» Хотелось уйти, но я была почти уверена, что не смогу удалиться, не потревожив сон спящего кота-дракона. «Эх, была не была!» «Простите!» – позвала я негромко. «Простите, пожалуйста!» «Ты что делаешь?» – возмутился кроль. «Я пытаюсь быть вежливой!» – отмахнулась я от него. «Извините!» «Ты только недавно уже пообщалась с драконами», – пробухтел Вася. «Тебе мало?» «Может, этот разумный», – предположила я. «Похож на кота, а кошки очень умные, хоть и вредные создания». «Оптимистка», – фыркнул кроль не без тени гордости. «Но ты это, осторожнее, я не хочу остаться один в этом пугающем мире». «Ты как-то существовал до того, как я тебя оживила». «Тогда я был игрушечный и не знал любви», – патетично заявил ушастик. «Я был когда-то странной игрушкой безымянной?» Усмехнулась я и вновь взглянула на огромного зверя. «Мне очень жаль, что приходится вас беспокоить. Извините, проснитесь, пожалуйста». Подходить и будить кота-дракона я побоялась. Так и стояла у стенки, собираясь при первых же признаках опасности нырнуть за горы доспехов. «Извините!» Зверь глухо шлепнул пушистым хвостом об пол и чуть нахмурился. «Простите!» Существо потянулось и взглянуло на меня бледно-фиолетовыми, как два аметиста, глазами. «Ой!» – выдохнула я. «Мне очень жаль, что я вас беспокою!» Со зверя слетела сонливость, и он вскочил, напрягся, таращась на меня, как совсем недавно я смотрела на него. «Вы разумный или не очень?» – осторожно уточнила я, боясь, что если умолкну, то меня точно накроет паникой от осознания, что передо мной самый настоящий хищник. «Ты кто?» – гулко, как из бочки, провыл кот-дракон. «Я... Федора», – осторожно ответила я. «Человек», – сам себе сказал кот-дракон. «Ты человек». «Ну, да», – выдавила я, не зная, хорошо это или плохо. «Вы не думайте, я просто мимо пролетала, проходила, а там ливень». И как бы подтверждая свои слова, я указала на провал в стене, где шумела сплошная стена дождя. «Тебя принесло сюда ветром?» – вдруг спросил кот-дракон. «Откуда вы знаете?» – воскликнула я. «Да, ветром». «В этих краях уже очень давно нет людей», – ответил зверь и сел, очень по-кошачьи обвив лапы хвостом. Его бледные глаза сверлили во мне дыру. «Здесь уже очень давно вообще никто не живет. Только я». «Вы извините, что побеспокоила ваш сон», — в который раз извинилась я, наблюдая за тем, как зверь по имени Адамас сооружает у провала что-то похожее на большой костер. «Я совсем не хотела, но тут поблизости нет больше никаких укрытий». «Да, на этой стороне пустынно», — согласился зверь. «А вы дракон?» — уточнила я, осторожно опускаясь на пол у стены, выбрав местечко по суше. «Я знаю, что бывает очень много видов драконов. В разных мирах разные», — ответил Адамас. «Вы знаете о других мирах?» — удивилась я. «Да», — отозвался зверь и прицельно плюнул в дрова. Его слюна через миг вспыхнула, как подожженный бензин, и огонь побежал по веткам, разгораясь в жаркое пламя. Я тут же вытянула руки и пододвинула вперед ботинки. Вася, все это время помалкивавший и прятавшийся за меня, осторожно высунул вперед одно ухо, а потом, прижимаясь ко мне, подкрался поближе к костру и повернулся к нему толстой и ужасно мокрой попкой. «Этот ветер тут самое обычное дело», — пояснил дракон и шумно вздохнул, глядя на пламя. «Он вечно появляется и то приносит, то уносит кого-нибудь». «И часто тут появляются такие путешественники, как я?» — спросила я Адамаса. «Не очень, но бывают», — ответил дракон. «Недавно, несколько месяцев назад, здесь была другая девушка». Он немного подумал. «Ты на нее похожа. И это кольцо...» — дракон указал на мою руку. «У нее было такое же». «Вы видели Массиру?» — воскликнула я и вскочила. «Да?» «Не знаю, как ее звали», — дернул хвостом дракон. «Она задержалась тут совсем ненадолго. Злилась, кричала, швырнула кольцо в стену, а потом ее унесло ветром». «Да?» – уточнила я. «Значит, она была здесь? А куда ее унесло?» «Это ветер межмирья», – просветил меня Адамас. «Он возникает из ниоткуда и летит в никуда. Если я не ошибаюсь, то совершенно невозможно предсказать, куда занесет ветром межмирья. «А можно как-то выбраться?» – осторожно спросила я, поворачиваясь к огню боком. «Или вернуться туда, откуда все началось? Вовне?» Дракон задумчиво на меня посмотрел, а потом ответил. «Если хватит сил, то можно заставить ветер отнести тебя в мир, который ты сама выберешь». «Правда?» – переспросила я и жадно подалась вперед. «Значит, я не застряла здесь навсегда и не обречена странствовать по незнакомому миру или мирам?» «Все зависит только от тебя», – ответил мне дракон. Я повернулась другим боком, радуясь теплу и хорошим новостям. Еще предстоит разобраться в том, как именно мне выбраться, но раз есть шанс, то не стоит отчаиваться и думать о плохом. Пока я думала и мысленно себя подбадривала, Адамас скользнул к краю провала и вылетел под дождь, тяжело хлопая черными гибкими крыльями. «Дор!» – позвал Вася и подергал меня за рукав. «А давай уйдем, давай, пока он не вернулся». «Почему?» – не поняла я. «Он меня пугает», – честно ответил кроль, пододвигаясь ближе к огню. «Уж кому-кому, а тебе нечего пугаться какого-то дракона», – покачала я головой. «Ты ведь не совсем живность, а этот Адамас не похож на того, кому интересно пожевать зеленый мех и наполнитель из твоей пустой головенки». Кроль насупился, встряхнулся, но через секунду снова полез ко мне, трогая лапками за обтянутую джинсой ногу. «Ну а давай все же уйдем, я за тебя волнуюсь, ты глянь». Он указал на груду доспехов. «Тут же целая коллекция. Я боюсь представить, сколько людей он убил». «Вась, у меня такое чувство, что первая стирка изрядно подпортила тебе мозги», — призналась я. «Вот честно, до того момента ты не чудил слишком сильно и глупостей не говорил, а теперь мы будто местами поменялись». «Дор, ты сам посмотри», — посоветовала я, «а не трясись от страха». «На что смотреть?» – не понял кроль. «На доспехи», – ответила я. «Они ржавые, старые, их много, да, но ты видишь на них кровь, вмятины или копоть?» Вася в пару длинных прыжков подобрался к груди поближе, оставляя за собой влажные оттиски пухлой попы, лапы хвостика, и внимательно оглядел доспехи. «Нет, не вижу», – согласился он. «Выходит, он их не убил?» «Выходит, что точно не нападал на вооруженных людей, не жег их и не жрал прямо в броне», – удивляясь собственному спокойствию, ответила я. «Это не значит, что дракон не ест людей, но это значит, что он не настолько агрессивный, как всякие чудовища из сказок, а раз так, то не стоит пугаться раньше времени». Адамас вскоре вернулся, держа в каждой лапе потушки какого-то зверя, похожего на очень маленькую косулю. Опустившись на пол по другую сторону костра, дракон очень ловко стащил с одной тушки шкуру, выпотрошил и предложил. «Если взять одну из пик, то можно поджарить. Вряд ли ты ешь сырое, да?» Я обрадованно вскочила, быстро закивала и побежала к груди железяк. Пока дракон неспешно жевал вторую тушку, мурча и похрюкивая от удовольствия, я соорудила себе самый настоящий вертел из мечей, воткнутых в щели попарно, и длинной тонкой железной пики, один конец которой обмотала ремнями, найденными среди оружия. «Значит, вы тут один обитаете?» – спросила я, пока жарился мой то ли обед, то ли уже ужин. «Их, опять я ребят напугала!» – подумала я с тоской, глядя на огонь. «И Васи нет, чтобы им рассказать о моих злоключениях. Надеюсь, они сообразят, куда я попала, или хотя бы не будут переживать слишком сильно». «Вот уже несколько столетий», – согласился дракон. «А ваши соплеменники, другие драконы?» «Так уж вышло, что я остался один», – вздохнул Адамас и улегся на пол, подложив под морду лапы. «Да, но как же так?» – с сочувствием отозвалась я. «Так вот случилось», – усмехнулся кот-дракон. «Много веков назад Здесь обитало много драконов. Мы жили в горах, вили гнезда в больших пещерах. А потом пришли люди. Они отловили много оленей и косуль, которые прежде были нашей добычей. А когда мои родичи стали охотиться на коз и овец, которых люди привели с собой, люди стали отлавливать и убивать уже нас. Я вздохнула. Эта охота длилась много лет. Мои родичи предпочли уйти еще дальше в горы, туда, куда люди не добрались бы. Глядя на пламя, продолжил свой рассказ Адамас. На нашей земле люди построили замки и даже украсили их. Это один из тех замков. Дракон вздохнул. А потом... Что было потом? Они не оставили нас в покое, собирали армии и отправляли их в горы. Сказал Адамас. Но чем дальше они забирались, чтобы убить побольше драконов, тем больше гибло людей. Мы уходили далеко, в холодный край, где и зверю сложно, а уж людям в 10 раз сложнее. И хвалили холод, голод и разлад в их рядах. А потом голод спустился с гор. Адамас прищурился. Он вошел в людские поселения вместе с неурожаем, волками и затяжной зимой. Те люди, что остались, ушли отсюда, бросив замки и дома. А потом появился ветер, и людей не стало. А драконы? К тому моменту люди успели уничтожить почти всех. Со вздохом отозвался Адамас. Кроме меня выжило всего несколько моих родичей. Когда люди ушли, они полетели посмотреть, где теперь наш враг. Но так и не вернулись. А вы? А я остался, ответил дракон. И не пожелал уходить отсюда, когда налетел ветер. Это моя земля и мое небо. Я буду и дальше здесь жить. Я вздохнула и покрутила вертел. Хотелось хоть что-то сказать, но я не представляла, как нужно утешать того, кто потерял все. Вот вообще все. Пусть меня и швыряло по мирам, пусть я оказалась отделена от родных, но ни на секунду не сомневалась, что они там, где-то в другом мире, пусть и без меня». Я облетел все замки, находящиеся поблизости, обследовал их. Продолжил дракон. Вот коллекцию человеческих железок собрал. Но вы ведь не можете с ними ничего сделать, чуть подумав, заметила я. Зато ночью, когда в небе сияет луна, мне нравится рассматривать блики. Мечтательно промурлыкал кот-дракон. И вздохнул. В этом вздохе я услышала горечь и боль большого существа, оказавшегося безнадежно одиноким. «А если где-то там, пусть не здесь, пусть в другом мире, но живут такие же драконы?» – спросила я. «Вы не хотите их найти?» Адамас прикрыл бледные, еще больше посветлевшие от тоски глаза и сказал. «Я бы почувствовал, наверное». Но я не чувствую. Я покосилась на Васю и прикусила губу, сдерживая новые вопросы. Мясо на вкус оказалось совершенно пресным и довольно жестким, но я все равно запихнула в себя довольно много. Воткнув пику с остатками в щель между камнями в стене, я довольно вытянулась у догоревшего костра, любуясь пламенем. Дождь все не прекращался, хотя теперь это была скорее неприятная морось. Небо посветлело, тучи постепенно рассеивались. При этом они неподвижно висели над заливом, как прибитые. «А ветер? Как часто налетает этот странный ветер?» С запозданием уточнила я. «По-разному», – прошептал дракон, поднимая голову. «То каждый день, то его месяцами нет». Значит, я или останусь тут еще на несколько часов, день, два, или застряну на несколько месяцев. Неясно, сколько пройдет времени в Семимирье, пока я тут прохлаждаюсь. Ведь для Шарада с Мэем Массира пропала больше 5 лет назад, а Адамас видел ее совсем недавно. «Не хочу тут торчать», – мысленно заныла я. «Домой хочу. Тут, конечно, не так уж плохо, даже дракон дружелюбный. Но я хочу домой». «А можете показать мне то кольцо, которое бросила здесь другая ведьма?» – попросила я. Адамас дернул ухом, открыл глаза, внимательно меня рассматривая, а потом выдохнул. «Это наверху. Поднимись по лестнице». Этаж над нами оказался последним. Здесь был самый высокий потолок, сводчатый, искусно украшенный каменными завитками. Умелые камнетесы высекли из камня целые лозы, создав иллюзию, что когда-то всю внутреннюю поверхность комнаты оплетали ветви с крупными листьями и пышными цветами. А после что-то обратило эту красоту в камень, сохранив навечно. Тончайшая работа выглядела настолько впечатляюще, что отвлекала от огромной груды из золота и серебра, наваленной напротив еще одного провала на месте окна. Заметив, что я рассматриваю не богатство, а стены, Адамас вдруг как-то довольно муркнул и влез внутрь. «Очень красиво», – призналась я, задрав голову и рассматривая тончайшие веточки с мелкими бутончиками, оплетавшими центральную розетку на потолке. Прежде оттуда спускалась огромная люстра на цепи, но теперь осталась лишь цепь. «Да», – согласился Адамас. «Людям не откажешь в таланте создавать прекрасные вещи. Жаль, что нам так и не удалось договориться». Я промолчала и отвела взгляд от вновь ставшего печальным дракона. «Много у вас тут всего», – меняя тему с наигранным энтузиазмом, сказала я, обходя кучу из сокровищ. «Я бросил кольцо куда-то туда», – указал Адамас на ближайшую к себе сторону Золотой горы. «Сама ищи». Окинув взором объем работы, гора была огромна, выше меня и 10 метров в диаметре. Я присела на корточки с указанной стороны и стала внимательно всматриваться, надеясь, что приметное кольцо не затерялось среди многочисленных золотых кубков, блюд, золотых монет россыпью и остального драконьего богатства. «А что та девушка говорила, когда швырялась кольцом?» – спросила я через несколько минут и добавила уже для кроля. «Вась, не сиди, тоже высматривай». «Что-то про то, что ей совсем не об этом рассказывали», – отозвался дракон, сидя у провала и наблюдая за моими поисками. «Что она рассчитывала просто войти в коридор, нырнуть в ближайшую картину и оттуда перенести себя домой. Кажется, так». Я прикусила губу, обдумывая услышанное. «Если силёнок хватит, то здесь можно подчинить себе какую-то магию, которая позволяет перемещаться не только в пространстве, но и между мирами. Массира, видимо, рассчитывала, что раз у нее есть кольцо, то она с его помощью сможет найти дорогу в первый мир. Но здешняя магия работает как-то иначе, совсем не так, как она ожидала. Судя по всему, кольца связывают между собой только первый мир и Семимирье, и действие заложенной в них магии зациклено на повторение каждые 10 лет. Возможно, маги и волшебницы первого мира пытались уменьшить этот срок, но у них не вышло. Как не вышло и воспользоваться магией точки соединения всех миров, которую я зову просто домиком. Если бы им удалось, то отпала бы необходимость в кольцах. Но о магии и особенностях дома они явно знали. Просто магия эта, похоже, довольно стихийна и непостоянна. Поэтому-то они и не рассказывают всем. Возможно, часть рандомных страдальцев, которых отправляли в длительные командировки, вообще не могли никак воспользоваться магией, сосредоточенной в центре всех миров. Но мне это удалось. Каким-то нелепым образом удалось. Значит, я могу управлять и этим ветром. Нужно лишь найти способ. «Тогда зачем тебе кольцо?» – спросил Вася. «Опять мысли подслушивал», – возмутилась я. «Чуть-чуть», – признался кроль и виновато поковырял задней лапкой каменный пол. «Я хочу понять, как кольцо попало ко мне», – объяснила я. «Но для начала я хочу выяснить, какое кольцо выбросила Массира. Возможно, ее кольцо и мое кольцо – это разные кольца». «Ты его тут и через год не найдешь», – вздохнул Вася. «Смотри, какая огромная гора!» «Нужно найти», – покачала я головой. «Обязательно. Я не могу оставить эту загадку без ответа. А если мы тут застряли надолго, то у меня полно времени на поиски». Продолжая осматривать гору, я повернулась к Адамасу, надеясь на его помощь. Но оказалось, что дракон беззвучно исчез. Вздохнув, я вернулась к поискам, запустив в груду золота обе руки. Найдя внизу достаточно большой круглый и выпуклый щит, я стала складывать в него разобранные богатства и оттаскивать их в сторону, надеясь, что от моих манипуляций кольцо не провалится еще глубже. «Тут столько всего!» – с восхищением заметил кроль, прыгая вдоль горы и трогая лапкой чаши и сияющие драгоценными камнями ожерелья. «Смотри, какая диадема! А вот ожерелье! Алмазы!» «Красиво!» – согласилась я, бросив короткий взгляд на украшения, которые кроль с трудом поднял своими мягкими лапками. «Не хочешь себе взять?» – спросил он. «Зачем?» – с тоской уточнила я. «Носить, продать!» – воскликнул Вася. «Ну, я не Елизавета II и не одна из принцесс, чтобы подобные диадемы надевать!» – фыркнула я, подхватив и повертев в руках массивное украшение из белого золота с крупными лучистыми бриллиантами. «Это невероятно красиво! Но куда ж мне в таком ходить? В магазин? На рынок? В родном мире даже для приема у президента вещица слишком шикарная, а в Семимирье мне в самой простой одежде и без всяких побрякушек удобно». «Продать», – предложил Зубастик. «Жалко», – покачала я головой. «Жалко будет продать. Красиво ведь. Смотри, как камни сверкают, а ведь из-за дождя света почти нет. Эти камешки сияют сами, как маленькие звезды. Нет, не нужно мне все это. Пусть лучше они здесь светятся. Смотри». Я подошла к окну, за которым уже начало проясняться, и, поймав камешками пока бледный и неясный луч, позволила диадеме показать себя во всей красе. «Красиво, а?» – улыбнулась я, любуясь сиянием и радужными бликами внутри камней. Кроль кивнул, и я вернулась к поискам. «Колечко, колечко, выходи!» – не выдержав, позвала я, с надеждой глядя на кучу перед собой. «Ведьмино колечко, цыпа-цыпа!» Ни на что я не надеялась, но звала отчаянно и манила пальцем, представляя, как из большой груды украшений к моим ногам выкатывается крупненькое тяжелое кольцо, украшенное буковками. То и дело я посматривала на свою руку, чтобы иметь перед глазами образец. И даже сняла кольцо с пальца и посмотрела на знаки на внутренней стороне. Там был девиз, самый обычный, полный патетики, которая должна была поддержать в троице несчастных веру в свою работу. Для меня слова о чести и долге, которые не зависят от жребия, не имели значения. Но я постаралась ими проникнуться, чтобы наверняка приманить кольцо. «Давай, давай, иначе никак», – похвалил меня кроль. Через секунду после его слов кубок на вершине Золотой горы с грохотом обрушился вниз, породив золотую волну, сошедшую подобно лавине. И из дребезжащей груды, подъехавшей к моим ногам, выкатилось знакомое до мельчайших деталей кольцо. «Вот оно!» – захлопал в ладоши Вася. «Нашлось!» Подняв кольцо и немного прибрав расползшуюся гору, я села на полу у провала и стала сравнивать кольца, не находя в них ни одного отличия. «Вась, слушай, или у меня разыгралась фантазия, или это одно и то же кольцо», – — сказала я, подняв на зеленого взгляд. «Точно?» «Я вижу одинаковые царапинки рядом со звездочкой», — пояснила я. «И вот тут завиток лежит так, словно как-то раз на кольцо что-то упало, немного смяв серебро, а ювелир не смог вернуть изначальный вид. Видишь?» Кроль склонился над моими руками, сравнивая кольца, а потом согласно покивал. «Но разве такое возможно?» С сомнением, вертя кольцо, удивилась я. «Этого быть не может». «Возможно, все», – убежденно ответил кроль. В провал заглянул взобравшийся по стене Адамас. Он глянул на меня, внимательно осмотрел мои ноги, будто пытаясь что-то увидеть, а потом осмотрел гору золота. «Нашла?» «Нашла», – покивала я. «Я могу его забрать?» Кот-дракон дернул плечами и лениво ответил. «Мне оно без надобности». «Спасибо». «А почему ты ничего не взяла?» Внезапно спросил он, уставившись на меня своими полупрозрачными глазами. «Не взяла ведь?» «Нет. Зачем?» «Люди любят золото». Глядя на гору драгоценностей, ответил Адамас. «Нет, тут много всего красивого. Но я ведь не воровка». Не без обиды ответила я. Дракон пододвинулся близко-близко, рассматривая меня, а потом заявил. «Можешь взять». «Не хочу», – тут же ответила я. Адамас на миг отвел взгляд, а потом резко ко мне повернулся и велел. «Бери». «Не надо. Зачем?» «Возьми». «Спасибо за предложение, конечно, но мне не надо», – еще раз сказала я. «Мне и так неплохо». «Возьми», – повторил дракон. «Адамас, спасибо. Честно, но не нужно», – едва не плача произнесла я. «Мне все это неинтересно. Я, конечно, люблю рассматривать красивые вещички, но зачем мне ваше богатство? Вот если бы вы нашли мне какую-нибудь сумку или фляжку, судя по всему, рано или поздно ветер попытается утащить меня дальше, а я еще не умею им управлять. Вот я запнулась. Мне вода и еда ценнее, чем что-то другое». «Не возьмешь?» – удивился кот-дракон. «Нет, спасибо большое». «Я могу поискать тебе сумку в других замках. Тут нету». Через минуту молчания сказал Адамас. «Большое спасибо». Ничего больше не сказав, Адамас вылетел прочь. Я проводила его долгим взглядом и вернулась к изучению кольца. «Дора!» – позвал меня Вася. «Дора, просыпайся! Федька, покусай тебя все волки всех миров!» «Это что-то новенькое!» – сонно прокряхтела я, пытаясь подсунуть скачущего вокруг меня кролика под голову вместо подушки. «Разве я хоть раз так выражалась? Ты становишься более самостоятельным и красноречивым, Василий!» «Федька, ветер поднимается!» Проорал мне Вася прямо в ухо. «Просыпайся, а то тебя сейчас унесет прямо так, без обуви». Окончательно проснувшись и глянув наружу, где первые легкие порывы чуть шевелили заросли у воды, я кубарем скатилась на этаж ниже и судорожно вцепилась в свои ботинки. «Ты видел дракона?» Выпалила я едва разборчиво, пытаясь впихнуть ноги в просохшие, но немного задеревеневшие ботинки. «Он возвращался?» Вне замка еще даже не стемнело. По ощущениям, прошло от силы часа два. Если меня унесет раньше, чем вернется дракон, то я даже не успею попрощаться. Зашнуровав ботинки, я едва не до половины высунулась в подвал, надеясь разглядеть рядом с замком или в небе Адамаса. «А может, обойдется?» – с надеждой спросила я кролика. «Совсем ведь слабый ветер». Вася не ответил, прекрасно понимая, что в глубине души я прекрасно знаю обо всей нелепости подобных надежд. «Вася!» – позвала я, когда меня резко дернуло вверх и стало поднимать над полом. «Ко мне!» Кроль сиганул мне на руки, и мы в обнимку вылетели в провал, служивший входом в логово дракона. В одно мгновение ветер поднял нас на несколько десятков метров над огромным каменным драконом и стал увлекать куда-то на восток. «Адамас!» — крикнула я, ни на что особо не надеясь. «Адамас!» Ветер усиливался, рвал листья с деревьев, поднимал и закручивал вокруг нас с Васькой мелкую водяную пыль, отчего в и без того не до конца просохшей одежде становилось лишь холоднее. «Держись!» – велела я Зубастику, заталкивая его себе под кофту и застегивая молнию под самое горло. Второе кольцо я стащила с пальца и затолкала в передний карман джинсов. «Неизвестно, как долго мы будем лететь в этот раз. Зря я недоеденное не забрала». Мы были уже довольно далеко от замка, когда на горизонте мелькнула извивающаяся темная тень. Заметив нас, дракон стал уверенно нас нагонять, хотя несло меня очень быстро. «Держи!» – крикнул Адамас и ловко бросил мне небольшой потрепанный кожаный рюкзак. Я неловко вытянула руки и ухватила рюкзак за одну из лямок. Он оказался довольно увесистым, и я зашипела от боли в неудачно вывернутой руке. «Прости, меня уносит!» – крикнула я дракону. «Я знал, что ты не задержишься!» – кивнул Адамас, двигаясь параллельно со мной. «Удачи!» «А ты?» – дракон не ответил, отстал и вскоре превратился в маленькую черную точку далеко позади. Я вздохнула, радуясь, что за гулом ветра Вася ничего не услышит. Хотелось плакать. «Ты чего?» – спросил кроль, высунув из укрытия кончик носа и с подозрением глядя на мои слезящиеся глаза. «Это все ветер», – быстро ответила я. «Ты о себе волнуйся, а не о каком-то драконе», – сказал Зеленый. «Да, он одинок, но ты ему уж точно ничем не поможешь. Прямо сейчас ты самой себе помочь не можешь». «Я знаю», — огрызнулась на Васю. «И что с того? Я ведь и не предлагала ничего дракону, потому что знаю, что не смогу для него что-либо сделать. Просто жаль. Он, кажется, очень хороший. Смотри, даже сумку мне нашел». Стараясь не смотреть вниз, я осторожно растянула шнурки на горловине и запустила внутрь руку, желая узнать, что же такое тяжелое принес мне дракон. Ладонью я нащупала какой-то предмет, похожий на маленький барабан с ручкой, и, поудобнее устроив сумку у себя на животе, глянула внутрь рюкзака. «Он нашел для меня фляжку», – с умилением прошептала я и сунула руку глубже. Под фляжкой лежало что-то влажное и мягкое, а под ним прощупывалось мелкое и круглое. Я склонилась к рюкзаку и с удивлением ощутила опьяняющий аромат винограда, завернутого в большие бледно-лиловые листья. «Ну, Адамас, это ж надо! Он собрал мне провизию, хотя я была всего лишь случайной гостьей, да еще и человеком». Не выдержав, я все же расплакалась, шумно хлюпая носом и утирая слезы о кофту на предплечьях. Под виноградом прощупывалось что-то еще – и это было мелкое, холодное, металлическое. Я не стала вынимать вещи прямо в воздухе, но даже на ощупь было ясно, что треть содержимого рюкзака – какие-то украшения. Дракон таки всучил мне что-то из своих сокровищ. «Лучше бы тут была сухая одежда», – со вздохом прошептала я, затягивая шнурки и завязывая их узлом. «Это куда нужнее. Дракону, конечно, не понять, но все равно спасибо, Адамас». Я глянула в сторону, где должен был быть замок, но увидела лишь горы и пепельно-серое небо.